Резко и даже, как показалось Аминак, зло, ответил Маркин. Он разлил спирт из фляги, разбавил. «Прости, Вере», — подумал он и выпил. Аминак тоже выпила. «А теперь надолго?» — спросила она. «Теперь не знаю. Поедешь со мной?» — спросил он. «Нет». Вере знал, что Алик наш сын. Она улыбнулась, покачала головой. «Он на тебя совсем не похож. Ну и что?» «Вере был великим наблюдателем», — просто сказала она. «Значит, догадывался. Он тебя любил. Он так радовался, когда ты приезжал. Я увезу Алика в райцентр, в интернат. А потом ты к нам приедешь. Ладно? Сначала мы сходим к отцу. Конечно. Он там». Она махнула рукой в сторону сопок. «Я хотел с ним посоветоваться. Он много знал. Это надо сохранить, напечатать. Его легенды? Все и легенды, и все, что знал. Ты хочешь быть русским наблюдателем? Нет, наблюдатель — это хорошо для Веры. Это главная его работа. Наблюдатель для меня плохо. Надо быть как он, и тогда будет хорошо», — просто сказала она. «Надо жить как он, а я так не сумею. Уже поздно это для меня. У нас есть старики и пожилые женщины, старушки. Они тебе помогут. Я скажу, и они тебе помогут». «Спасибо, Аминак. Я даже не подумал об этом». «Они всегда помогут. Они знают. Вере любил тебя». Утром шел густой пушистый снег. Маркин отвел Алика в школу. Потом вернулся домой и долго рубил дрова на улице. Люди обратили внимание, что он отвел ребенка, что остановился у Аминак, а не в доме для приезжих, и сейчас занимается по хозяйству. «Все это к чему-то. Просто так ничего не бывает». Маркин старался подольше задержаться на улице, чтобы видели. «Пусть смотрят, пусть наблюдают».